Студия «Ардис» представляет. Тальяна Орлова. «Знаки». Читает Маргарита Ефремова. Глава первая. Никогда в жизни я не думала оказаться в такой незавидной роли. Раньше даже подслушивание чужого разговора приравнивало к подлому преступлению, и вот опустилась на самое дно. Докатилось, что называется, до абсолютного непотребства. Началось все с обычной прогулки по модным лавкам столицы. Не то чтобы я тесно дружила с Эмирой, но относилась к ней доброжелательно и приветливо. Младшей сестре моего жениха лишь недавно исполнилось 16. Характер она имела шумный и болтливый. Такие люди быстро утомляют. Чаще всего она совершенно не думала, что говорит, а просто озвучивала каждую мысль, едва пришедшую ей в голову. Таким образом, я уже успела узнать о том, что графиня Эймос в четвертый раз развелась. У нее настроение изменчивое, но муж почему-то один и тот же. Что у барона Салиса родился уже 9-й наследник, а там уже первые 3 открыто дерутся. И что недавно королевский дом получил в подарок какой-то магический артефакт, показывающий истинность любви. Все это я услышала за 12 шагов от отдела обуви до отдела шляпок. Слуги спешили за нами, хотя свободных рук у них не осталось. Надо будет приказать отнести покупки в экипаж. Затем следует пригласить Эмиру к нам на обед. Обычный акт вежливости, хотя вряд ли маменька и папенька придут в восторг от тех же столичных сплетен. Или стоит купить для будущей родственницы какой-нибудь подарок? Вон та зимняя накидка выглядит весьма миленько. Я ему и говорю, что в этом сюртуке никак нельзя. Он ведь на последней свадьбе графини Эймос в нем был, а он мне «И что такого?» Заявил, что я расточительная и зацикленная на мелочах. Нет, ты представляешь, глупый братец никак не понимает, что безупречный вид на королевском приеме — это его обязанность, а не привилегия. Я наконец-то вынырнула из собственных мыслей и осознала, о чем девушка говорит. От удивления даже споткнулась. Уточнила, уже начиная хмуриться. Стоп. Ты сейчас сказала, что Алан идет на королевский бал-маскарад? Не сейчас сказала, а 8 лавок назад, обиделась Эмира. Стелла, ты опять меня не слушаешь. Прости, дорогая, я тебя обожаю, но какая же ты зануда. Все в себе и в себе. Даже у меня не получается тебя растормошить. И да, именно это я и сказала. Но... Я не могла сразу подобрать правильные слова и нужную реакцию. Разве праздник не завтра? Я не получила приглашения. Да и Алан об этом даже не упоминал. Щеки девушки вдруг начали краснеть. Она и взгляд виновато потупила, только теперь осознав, что в своей неуемной манере вываливать все подряд случайно выдала нечто секретное. Однако тотчас собралась, схватила меня за локоть и поволокла дальше, припевая. «Так и я не получила, дорогая моя, но ты же ведь должна понимать, далеко не все могут оказаться на самом грандиозном мероприятии года. Дворец ведь на всех желающих не растянешь». «Ну, допустим, Эмира не получила приглашения лишь по той причине, что еще слишком юна. На праздники такого уровня обычно звали лишь совершеннолетних. Еще, вполне вероятно, роль сыграл невысокий титул моей семьи. Даже мой отец, барон Сеймон, на столь торжественных приемах ни разу не оказывался. Однако же приглашение для моего жениха явно предполагало, что он может взять с собой спутницу. Но Алан вообще утаил от меня этот факт. Я не стала звать Эмиру на обед. Меня все сильнее одолевало неприятное беспокойство. Должно быть, оно было таким острым как раз по причине, что до сих пор мне не в чем было упрекнуть будущего мужа. Сейчас же навалились какие-то старые сомнения, приправленные легким разочарованием. Может, я просто глупая и не вижу очевидного? Наша помолвка состоялась еще в раннем детстве. Еще до нашего рождения, во время боя, мой отец спас жизнь герцога Вилея. С тех пор они тепло дружили, а затем и договорились породнить наши семьи. Когда его светлость скончался, мы решили, что на том и конец его обещаниям. Тем не менее, ничего не изменилось. В день моего 18-летия его сын, Алан Вилей, приехал в наше поместье с целым ворохом подарков и комплиментов в мой адрес, подтвердив, что помолвка остается в силе. Я была на седьмом небе от счастья. Маменька вообще прослезилась. Молодой человек с первого взгляда поражал. Вежлив, очень образован и учтив, притом обладал невероятно притягательной внешностью. Златокудрый ангел, иначе его и охарактеризовать невозможно. Несмотря на возраст, он стал достойным хозяином герцогства и быстро заслужил уважение при дворе. С каждой новой встречи я благодарила судьбу все искреннее. Алан не нарушил слово своего отца, не посмотрел на разницу в наших титулах, или же он проникся мною. Жених окружил меня поддержкой и нежностью. Несколько раз в его компании я посещала и королевские балы. И вот впервые я оказалась не у дел. Не может ли быть такого, что все это время я видела лишь блестящий фантик и талантливо разыгрываемую роль? Ведь если рассуждать разумно, то многие столичные барышни мечтают о таком муже, как Алан. Его принудили к этой помолвке в совсем юном возрасте. Затем он не смог предать память отца или что-то в этом духе, но живым человеком от этого быть не перестал. Меня называют красавицей и образованной дамой с очень спокойным и мягким нравом. А в обществе главное значение все-таки имеет богатство и влияние семьи. Не раздражен ли в действительности мой жених от такой партии? И не выяснится ли это только после свадьбы? В каком ином случае он скрыл бы от меня предстоящий праздник, будто там я была лишней? Я так себя накрутила, что поделилась переживаниями с маменькой. На удивление, она не принялась меня успокаивать и увещевать, что я все надумала, а вынесла довольно циничный вердикт. «Милая моя Стелла, я буду говорить искренне. Алан — благородный и ответственный молодой человек, и на тебе он женится. Но это не значит, что у него не может быть интрижек на стороне. Не будь наивной, людей совсем без недостатков не существует. А мы пока у Алана не нашли ни одного. Значит, все сюрпризы только впереди. И все равно я уверена, что он будет с тобой добр и защитит ото всех бед». «Разве не это главное качество мужа?» Я понуро поплелась в свою спальню, так и не придумав слов возражений. Маменька про интрижку случайно предположила, или же она что-то знает. Возникло странное ощущение, будто бы она уже придумала речь, которая будет подготавливать меня к подобной новости. Но мне такое не подходит. Если у Алана есть другие женщины, то лично мне предстоящая свадьба не нужна. Родители будут крайне недовольны, но лучше уж поссориться с ними, чем всю жизнь терпеть. Мысль пришла уже перед рассветом. Мне обязательно нужно попасть инкогнито на это мероприятие. Маскарад дает возможность понаблюдать за женихом, оставаясь неузнанной. Вот и оценю, каков он на самом деле, когда не рисуется передо мной. Спасибо его сестре-болтушке. Я узнаю Алана по тому самому сюртуку, в котором он был на последней свадьбе графини Эймос. Хотя и маска его не скроет. Таких золотистых локонов на моей памяти ни у кого в столице больше нет. Осталось придумать лишь самую малость, как попасть на прием без приглашения в самое охраняемое место королевства.